Четверо добротно одетых мужиков стояли у телег, накрывая их дерюшкой. Я опасался, что если выйду тихо и появлюсь внезапно, мужики могут от испуга угостить стрелой из лука. На таком маленьком расстоянии и кольчуга не спасет. Я кашлянул, поздоровался. Мужики в разнобой ответили. Простые русские лица, открытые глаза, русые бороды. На шпыне не похожи, но слышал я не единожды, что купцы новгородские не брезгуют и прохожего ограбить, и девку, будет понравиться, умыкнуть. Куда путь держим, земляки? В Псков. Псковские мы. А, не бывал, не знаю. Чего везем? Да тебе-то что за дело, паря? Поглядеть хочу. Вон о чё удумал. А калиту тебе не показать? Бей его, обросим. Не успел он досказать свои слова, как я метнулся на землю и кувырком ушел влево. Неслышно подошедший сзади мужик уже наносил удар мечом, к моему счастью, по пустому месту. Только он хэкнул после удара, как раздался щелчок тетивы, и меченосец рухнул навзничь с болтом в груди. Не подвел Серега. Стоявшие у подвод мужики, как по команде, сунули руки в телеги, под дерюшку. Я вскочил, вырвал из ножен саблю. Тетива щелкнула еще раз, и самый здоровый из мужиков осел на землю, хватаясь за борта телеги. Я прыжками добрался до мужиков и приставил саблю к горлу одного. «Бросайте оружие на землю! Дернитесь! Оба тут и останетесь!» Сергей подошел сзади с саблей в руке. «Атаман, позвольте телеги осмотреть». «Давай». Сергей откинул дерюгу со второй подводы. Сверток шкур, железные изделия, замки, навесы. Подбежал к передней телеге. Сдернув дерюгу, подскочил от неожиданности. В телеге лежали три девушки. Во рту кляпы, руки и ноги стянуты сыромятными ремешками. «Катерина!» Сергей выхватил нож, перерезал путы узницам, вытащил кляпы. Узницы со стонами разминали затекшие руки и ноги. «Вот, значит, вы какие, купчины! И что мне с вами делать? Самому здесь казнить или посаднику на суд отдать?» «В принципе, по-любому им не жить. За похищение свободного человека имущество виновного отходило в доход властителю, а его казнили. Причем для человека свободного – смертью позорной, через повешение». Оба купчины упали в ноги. «Смилуйся, добрый человек! Не было у нас желания людей красть! Это все он!» Они руками показали на убитого. «Давайте девок покрадем, да в Пскове заезжим свеям продадим. У них женщин мало, спрос на них есть. Не губи души православные!» «О, ты смотри, Сергей, о вере вспомнили. А что же вы о вере, о Боге не вспоминали, когда святотатство замыслили?» Оба пристыженно опустили головы. Тем временем, растерев руки и ноги, из телеги выбрались девчонки. Катерина обнимала Сергея, заливаясь слезами от радости. Она вместе с нами уже слышала об ожидавшей ее участи. «Девицы, решайте сами, что с ними делать. Вы видели, кто из них что творил. Не врут ли?» «Нет, тот, который убитый, у них за главного был. Он все и делал. А эти слова против не говорили». «Ну что же, хоть не наврали. Девочки, решайте, что делать с ними. Не стоять же нам здесь до вечера». Девочки переглянулись. Они до смерти были рады внезапному освобождению и не хотели портить себе настроение. «Отпусти их! Не знаем имени твоего!» Я подошел к мужикам. Они опасливо попятились. «Стоять!» – рявкнул я. Оба застыли обреченно. «Скажите девчатам спасибо. Не они. Лежать бы вам сейчас без голов. За то, что девчат украли, да помучаться им пришлось связанными. За то, что я время на погоню тратил. Видя наказание, забираю у вас коней, телеги и груз». Один из мужиков вякнул было. «Так нечестно! Это грабеж!» Я подошел, ткнул саблей в горло. А когда девчонок наших от семей уводили в рабство, ты чего о грабеже не вспомнил? Иди, пока я не разозлился, и больше, чтобы я тебя не видел». Оба развернулись и пошли в лес. «Сергей, иди лошадей наших приведи. Не дай бог эти уроды на коней в лесу наткнутся, да на них и уедут». Сергей помчался в лес, туда, где остались наши лошади. Я подошел к костру, приподнял крышку котла. Пахло аппетитно. «Сами поедим и девчонок покормим». «Девочки, вас кормили?» «Как же, все 3 дня не евши». «Так чего стоите? Снимайте котел, ищите, где у них хлеб да припасы. Сейчас подхарчимся, да в обратный путь». Пока девочки возились с котлом, я пошел осмотреть телеги. 2 я мельком видел, но стояла еще 1. Я сдернул дерюгу и изумился. Свистом подозвал появившегося с лошадьми Сергея. «Ого!» – только и сказал он, едва взглянув. Телега была полна шкурок соболя, горностая, куницы, бобра, лисицы. «Вот это телега! А эти уроды еще и девок воровать вздумали! Да если это все богатство продать купцам иноземным, небольшой корабль купить можно, скажем, ладью речную». Мы переглянулись и задернули дерюгу. «Ни к чему девкам видеть, соблазн одолеет». Нас окликнули. «Спасители! Ау! Кушать готово! Только убитых оттащите!» Мы подошли к расстеленной на земле холстине. Варево из котла уже было разлито по мискам. Немудреная еда, но после передряги есть хотелось. Что же говорить о девчонках, которые не ели несколько дней?